Наверное, самое важное, что нужно знать о детях, это то, что они должны понимать и осознавать свои переживания и свой опыт. Им нужно понимать, что Вселенная рациональна, что существование человека можно изучать, что его можно предсказывать, что оно стабильно. Так они могут развить в себе чувство действенности, а без этого понимания им вряд ли удастся этого достичь. Душевное равновесие в семье в целом крайне важно для развития личности ребенка. Давайте я подробнее объясню, что понимаю под выражением «душевное равновесие». То есть взрослые в массе своей говорят, что думают, и думают, что говорят. В семье действуют честные, понятные и постоянные правила. Что сегодня ребенка не накажут за то, что он сделал вчера, и на что родители в момент поступка закрыл глаза. Что родители подают ребенку пример и сами делают то, чему ребенка они учат. Что они готовы признавать свои ошибки и готовы принести извинения, если были несправедливы по отношению к ребенку. Что родители поощряют и награждают осознанность в поведении ребенка, а не подавляют и не ущемляют ее. Если вместо послушания мы хотим, чтобы ребенок с нами сотрудничал, если вместо подчинения мы хотим от ребенка ответственности и самодостаточности, мы должны создать дома атмосферу, которая сознание и разум ребенка будет поддерживать. Если же окружение будет агрессивным для развития сознания и разума, то такого результата мы достичь не сможем. Нам нужно обучить ребенка здоровым идеям и ценностям. И лучше всего эти идеи и ценности передаются, когда они сами встроены в жизнь семьи, когда родители сами следуют этим ценностям. Неважно, чему мы, как нам кажется, учим. По факту мы учим ребенка быть таким же, как мы. Родителям не надо делать вид, что они идеальны. Мы можем признавать свои трудности и ошибки. Это пойдет на пользу самоуважению каждого члена семьи. Поддерживая и лелея самоуважение наших детей, мы поддерживаем и лелеем наше собственное самоуважение. Для очень многих детей, для слишком многих, школа становится, по сути, вторым шансом. Вторым шансом лучше понять себя и лучше понять жизнь, потому что дома эта попытка не удалась. Учитель может позволить ученику почувствовать себя умелым и уверенным. Он может оказать незаменимую помощь ребенку, если в семье ребенок не может развить свое самоуважение. Возможно, в семье ребенка учат совершенно иному. Учитель, который не позволяет ребенку видеть самого себя в негативном свете и помогает ему посмотреть на себя в лучшем свете, помогает раскрыть потенциал, иногда бывает в состоянии спасти жизнь. Но для многих детей школа – это разрешенная законом пытошная, где уже самим учителям не хватает ни подготовки, ни самоуважения. Это учителя, которые не вдохновляют детей, а издеваются над ними. Они говорят не языком уважения и достоинства, а насмешки и сарказма. Они мотивируют, не демонстрируя ценности, а пробуждая страх. Они верят не в способности ребенка, а в его ограниченность. Они не зажигают огонек в ребенке, а наоборот его гасят. Наверняка каждый из вас хотя бы раз в школе встречался с таким учителем. Большинство учителей хотят позитивно повлиять на способности и на личность своих учеников. Если иногда они и наносят вред, то это совсем не специально. И сегодня большинство из них уже понимает, что это можно сделать за счет развития самоуважения ребенка. Они знают, что если ребенок, что если ученик верит в самого себя, что если учитель позитивно оценивает его потенциал, то такой ученик лучше справляется с заданиями в школе. Вообще, из всех профессиональных групп учителя в наибольшей степени оценили важность самоуважения. Но что позволяет развивать самоуважение в школьном классе? Ответ далеко не очевиден. Я уже говорил, что простая, слишком общая похвала наносит скорее вред, чем пользу. И если рассмотреть типичные предложения, которые поступают учителям по развитию самоуважения у учеников, большинство из них – это шаблонные тривиальные фразы. Например, хвалить ребенка практически за любой его вздох и движение. Не делать акцент на важности тех или иных задач или достижений. Раздавать золотые звезды при любом удобном случае. Все это, по сути, мало связано с истинным самоуважением. И в итоге лишь приводит к большей путанице. Одна из особенностей и характеристик человека с нормальным самоуважением в том, что он подходит к своим способностям и достижениям реалистично. Не отрицает и не преуменьшает их. Может ли студент получить двойку и при этом обладать хорошим самоуважением? Конечно. Есть много причин, по которым мальчик или девочка могут в школе не успевать. Начиная от дислексии и кончая отсутствием нужной мотивации, нужных вызовов. Оценки – это очень-очень неточный показатель эффективности и самоуважения человека. Но если ученик сам себя оценивает рационально, он не будет тешить себя иллюзией, что у него все в порядке, если в школе у него плохие оценки. Почему задача развития самоуважения у детей сегодня так важна? Многие дети сегодня попадают в школу в состоянии сильнейшей тревоги, поэтому им очень тяжело сконцентрироваться на обучении. Нельзя ожидать, что школа поможет решить абсолютно все проблемы в жизни ученика, но хорошая школа и хороший преподаватель могут внести колоссальную разницу. Как и в случае с родителями, преподавателю легче мотивировать самоуважение в учениках, если сам преподаватель на практике следует тем принципам и идеям, о которых рассказывает, если он выступает в качестве модели. Некоторые исследования даже указывают, что это основной фактор для развития самоуважения у учеников. Преподаватели с низким самоуважением авторитарны и жестки. Они фокусируются на слабостях ребенка, а не на его достоинствах. Они вызывают в ребенке страх и беззащитность. Они усиливают зависимость. Преподаватели с низкой самооценкой слишком зависят от одобрения со стороны других. Им кажется, что другие люди – это источник их самоуважения. Поэтому с их стороны было бы неуместно учить тому, что самоуважение должно рождаться внутри самого человека. Они склонны использовать одобрение и неодобрение для манипуляции студентами, чтобы достичь подчинения. Они учат, что для самоуважения нужно слушать взрослых. Они учат опираться на внешние источники самоуважения, а не на внутренние. И тем самым лишь углубляют проблемы с самоуважением, которые есть у учеников. Дети внимают учителям отчасти и потому, что хотят научиться вести себя как взрослые. Если к ним обращаются с насмешкой и сарказмом, то они и сами в ответ учатся такому отношению. Они слышат неуважение и жестокость и в ответ копируют такое поведение. Если же наоборот к ним относятся с благожелательностью и уважением, они стараются встроить эти принципы в свое поведение. Если с ними честно обращаются, то они и в ответ стараются вести себя так же. Если они видят, что у человека хорошее, нормальное самоуважение, то, скорее всего, постараются развить его и в себе. Хороший преподаватель, наставник, коуч – все они верят в потенциал своего ученика. Они твердо убеждены, что этот человек очень способный, что он может добиться многого. Плюс учитель может выразить и передать это убеждение и самому ученику. Преподаватели с хорошим самоуважением легко смогут понять, что если они хотят развить самоуважение в другом человеке, то им нужно показать ученику, что он ценен, что он важен, чтобы ученик понял, что его уважают и принимают. Учитель знает, что большинство из нас недооценивают свои внутренние ресурсы, и он не забывает об этой особенности. Большинство из нас способны на куда большее, чем нам кажется. Когда учителя четко это показывают и объясняют, ученики схватывают эти знания практически на лету.